Глава 10. Каким же надо быть дебилом, чтобы кинуть заряженный револьвер в докторский саквояж? После памятного эпизода с собаками я оружие почистил, доснарядил патронами, да и бросил назад. Всякого барахла там лежит немало, килограмм туда, килограмм сюда, роли не играют. А теперь стоит только кому-нибудь посмотреть внутрь, и готово. Что случилось, коллега? Яковлев забеспокоился, начал на меня удивленно поглядывать. «Сахалин, Сахалин, ты мое отечество, мне тебя до конца не пройти никак», — запел у меня в голове Акуджава. «У него, правда, про Арбат было, но упекут меня именно на этот остров». «Ничего серьезного», — отмахнулся я, — «задумался просто. Давайте приступим к осмотру». Георгий Александрович уже снял рубашку, явил нам свое худющее тело. Он и в одежде не очень упитанным казался, раздетый. Ребра можно считать спокойно, над ключицами такие впадины, что туда при случае получится стакан воды залить, и она не выльется. Не кахексия, которая крайняя степень истощения, конечно, но очень близко. Начал осматривать. В легких, особенно в правом, куча хрипов, как сухих, так и влажных. При перкуссии уплотнение справа вверху. Хоть я и не особо умелец стучать указательным пальцем по-другому, но тут трудно было не заметить. Правая граница сердца расширена. Печень слегка увеличена. Цесаревич осмотр перенес стойко, я бы даже сказал, привычно. Вставал, ложился, поворачивался, поднимал руки, задерживал дыхание. А Яковлев смотрел, будто рапорт писать собирался. Один только раз удивился, когда я живот щупал. Уточнил, не метода ли это, придуманная профессором Образцовым. Я в разговор о постели больного вступать не стал, кивнул только. Потом я с доктором отошел в уголок, и пока Георгий одевался, получил краткий отчет о проделанной работе. Если коротко, то ни хрена они тут не делали. Даже питание толком организовать не смогли. Сидели на попе ровно, при хорошем жаловании. Мечта, а не служба. А что от столиц далеко, так и потерпеть можно. Яковлев мне не понравился. Сразу начал козырять, что является учеником Захарина. Григорий Антонович то, Григорий Антонович все. Не спорю, там есть на кого равняться, но голову на плечах и свою иметь надо. К тому же учитель врача Цесаревич не стеснялся никому говорить правду в глаза, не исключая царскую фамилию, в отличие от этого деятеля. Коллега начал меня расспрашивать о стрептоциде. Мол, сколько надо давать, чтобы помогло. Нет ли каких секретных, недокументированных методик? Нетерпение чувствовалось. Наверное, уже мечтал, как он быстренько вылечит Цесаревича и станет тайным советником. А лучше сразу во второй класс прыгнуть, и чтоб дом на Большой Морской в подарок. «Включая губозакаточную машинку, дядя!» Про управляемый пневмоторакс они тут не слышали, а доктор даже не спросил, что это за зверь. С другой стороны, без рентгена нечего и соваться в такие дебри. Может, там от легкого и не осталось почти ничего. Ограничился я рекомендациями по питанию и образу жизни. Пусть цесаревич укрепит организм, подналяжет на богатые белком продукты с кумысом и прочим кисломолочным добром, а потом и поговорим. Облег в такую форму, чтобы не обидно было. Мол, просто надо до нужной формы дойти, дабы лечение усвоилось. К тому времени рентген уже изобретут. Вот тогда и будем раньше по танатам знать, что там творится внутри наследника престола. Расстались мы с Георгием Александровичем на хорошей волне, как говорят официальные журналисты в 21 веке. С учетом разницы в положении и краткости знакомства, так и вовсе замечательно. Кто знает, то ли свежее лицо без светящейся надписи на лбу «Хочу чинов и должностей» тому причина, или вера в возможное эффективное лечение, но настроение у великого князя к моменту нашего расставания слегка поднялось. А меня не отпускало наличие проклятой пуколки в глубине саквояжа. Выдохнул я только на улице. От предложенного экипажа отказался, отговорившись желанием прогуляться по вечернему городу. Хотя какая нафиг прогулка? Домой, срочно, и коньяку для лечения душевных ран. Как мы пишем на рецептах, квантум сатис, что переводится лей, сколько не жалко. Мне надо возвращаться. Минералка, безделие и горный воздух — вещи очень приятные. Впрочем, первые можно исключить, заменив шашлыком и местными винами. Даже дробность сна не мешала отдыху. Но мое присутствие в обеих столицах требовалось все больше. Вот и Моровский прислал телеграмму о кознях чинуш, мол, без меня никак. Текст, конечно, был вовсе не так прямолинеен, но суть та же. И Романовский бил копытом в ожидании, сигнализируя о переговорах по отсрочке платежа. Судя по всему, моральные терзания капитулировали перед предстоящей работой огромных масштабов. И великая княгиня заметила нарастающее беспокойство. Я как раз пришел с врачебным осмотром после получения телеграммы из Питера, и работа мысли на лице все еще была достаточно заметной. Столь редкое явление не осталось без внимания. «Тебя что-то беспокоит?» — оставив в стороне светские условности, спросила Лиза. «Мне надо уезжать. Слишком много дел требует моего участия», — ответил я. Может, чересчур прямолинейно, но плести кружева намеков и недосказанности желаний не было. «А что случилось?» «В Петербурге есть трудности с оформлением здания под больницу. Без меня никак». «Я в восторге от этой женщины. И разговор вовсе не о физических кондициях. Они сомнений не вызывают. Речь о том, что она ни на миг не путает желаемое и необходимое. Сразу будто собралась, никакой расслабленности. Нужна помощь. Я могла бы написать». «Нет, мы и так будем обязаны слишком многим. Не стоит увеличивать этот список». «Ну да, не очень честно говорить мы, будто Лиза участвует в российском медике. Но она в курсе и вряд ли сочтет эту оговорку злым умыслом». «Конечно, поезжай. Я напишу, если будут новости». «Писать не надо, письма могут попасть не в те руки». «Да, ты прав», — Лиза закусила губу, задумалась. «Давай согласуем кодовые слова», — предложил я. «Телеграммы? О новостях будет достаточно». «Вот как это теперь называется. Хороший эвфемизм следствием наших экзерсисов. Скорее бы они кончились, если честно. До добра оно не доведет ни при каком раскладе. Так что порадуюсь здравомыслию великой княгини и пойду собирать вещи». Кстати, Кузьма проявил завидное единодушие с моим решением. Уж казалось, ему чего переживать. Работка не пыльная, круг обязанностей не особо напряжный. Вино дешевое, еда и вовсе дармовая. Но вот оказалось, что и слуге моему не чуждо ничто человеческое. «И слава богу!» — перекрестился он на красный угол, услышав команду паковать чемоданы. «Простите за прямоту, барин, а только люди при ее высочестве стоят. Душные какие-то. Один человек, Фома Никеич, да и тот сильно себе на уме. Ему за стаканчиком байку расскажешь, а потом думаешь, как он ее перевернуть может. Потому как в ответ ничегошеньки не идет. А что это за выпивка, если твой собутыльник молчит только? Никакой радости от такого». Назад ехали, кстати, гораздо быстрее. Илья устал от отдыха. Зато вагон первого класса, купе замечательное. И чтение на дорогу я выцегнил у коллег из лазарета. У них там, оказывается, много нечитанных мной иностранных изданий, в том числе и на английском. Все потому, что сейчас в отечественной научной среде чисти литература на немецком. Даже «Ланцет», который в мое время считается чуть ли не вершиной и знаком явного признания, сейчас котируется на уровне местечковых журнальчиков. От щедрот пятигорских врачей, подкрепленных халявной холецистэктомией и учебой по применению стрептоцида, мне удалось урвать 24-й том журнала Американской медицинской ассоциации, содержащий материалы за первое полугодие 95-го года. Большей частью статьи были малоинформативными в стиле студенческих рефератов, и я лениво пролистывал их, не напрягая головной мозг. Что мне дадут размышления о лечении наружных ожогов? Равно как и новейшая метода купирования тифозной лихорадки. Но статейку о болезни и смерти Russian Emperor Александр Зефет, то бишь Александра Александровича, почившего в Бозе в октябре 94-го, аккурат во время моего прибытия в эту милую эпоху, я прочитал, как говорится, с карандашом в руках. Очень интересно, скажу вам. Прав был я насчет профессора медицины Захарьина. Между строк довольно явно читалось, что именно он противостоял комарилии бездельников. Поначалу самодержец просто забил на назначение лейб-медика Попова, который держал руку на царственном пульсе два раза в день без выходных и праздников. Докторишка так дрожал за свою должность, что настоять на приеме им же назначенного лечения не удосужился. Время шло, императору плохело, и решили пригласить Светила, знаменитого немецкого врача, профессора Лейдена. Тот, какой сюрприз, посоветовал оперировать почки. Чем быстрее, тем лучше. Но консилиум врачей при дворе эту рекомендацию воспринял без энтузиазма. Ясен перец, царь-батюшка помрет, и виноватым назначит известно кого. Б. Боимся. Тут впервые упоминается Захарин, famous Russian терапевтист, который высказывает мнение, что операция нужна, а то лечить скоро некого будет. Блин, да за такие слова его местные лекари должны были полюбить больше жизни. И парни пригласили врача на букву «Х», профессора Грубе. Хирург поводил жалом, прикинул, что к чему, и сказал то, чего от него хотели. Никаких операций тут и делать не надоть. Якобы это терапевты желают спихнуть ответственность. Сами накуролесили, а теперь хотят, чтобы появилась возможность сказать, что самодержца зарезали хирурги. А у нас и так кладбище большое, именитых помазанников там рядом не надо. В итоге царя похоронили в возрасте 49 лет. Но после этого раздали всем сестрам по серьгам. Лейдену вручили Анну первой степени 100 тысяч марок, чтобы не обижался. Грубе за правильную консультацию вручили 5 тысяч. Вильяминову за организацию конвульсиумов – трешку. А вот Захарин за правдолюбие получил от Николая II табакерку с портретом покойного и те же 5 тысяч. Перед этим, правда, пришлось ждать решения патанатома, профессора Клейна Ивана Федоровича. Я слышал, что патриотически настроенные граждане даже били окна в доме Григория Антоновича, назначив именно его виновным в смерти императора. Набрехали американцы, скорее всего, знатно. Наверняка все было не так просто, и лечение царя проходило по несколько иному сценарию, более сложному. Но тут вспоминается какая-то американская экранизация, в которой крайне упростили повествование. И дали объяснение, что это сделано на потребу американской аудитории, которая замысловатые сюжетные выверты понять не может. Ничего в сущности не изменилось. Но вот что лейб-медик, а заодно вся приглашенная комарилья засунули языки глубоко в задницу, верю охотно. Вон Яковлев, ученик Захарина, кстати, ведет себя точно так же. Заканчивалась статья и вовсе ударно на высокой пропагандистской ноте. Американцы анализировали средний срок жизни российских царей, английских королей и немецких кайзеров. Вывод делался однозначный. У отечественных помазанников очень опасная работа, которая не способствует долголетию. Хорошо еще, что авторы японских императоров не включили в выборку. Вот где был бы разгул для потрясающей статистики. Островные микады на рисе и рыбе явно отличаются здоровым долголетием. Я ведь как думал. Заеду в Москву, одним днем быстренько решу накипевшие вопросы и мухой в Питер смотреть на место грядущей концентрации серы в окрестностях столицы. Но планы мои порушились буквально сразу. То есть от вокзала до Большой Молчановки я доехал, как и собирался, а только порог переступил — нать, получите. Вот для начала. Никто на крыльцо не выскочил, хлеб, соль не вручил. Варвары! Если не земной поклон, то хотя бы доложить обстановку могли бы. Хорошо, что вещи таскать не надо, а то Кузьма есть. И я прошел прямо в приемную. Хоть должен на месте. Секретарь встал, поприветствовал. Поинтересовался степенью отдохнутия. Или отдохнувшести, но без огонька, так для порядку. И вот ведь люди, а? Это я всех собрал, работу им дал, зарплату положил такую, чтобы ни одна зараза добровольно уйти не захотела. А любви нет. Надо было ввести еженедельную порку на конюшню, тогда бы точно снискал признание. Моровский где? — спросил я недовольно. — Ничего, что причин еще нет, я найду. Вацлав Адамович проводит операцию. 4:27 назад вызвали. Проникающее ранение живота с возможным повреждением полых органов, — доложил Должиков, посмотрев на часы. Диагноз он с бумажки читал, конечно. Так ему-то понимать не обязательно, другие обязанности у человека. — Есть что-то требующее моей подписи? Несите. Передайте, пусть подготовят ванную и накрывают обед. Знаю, что Кузьма и так все сделают. Пусть чувствуют контроль постоянно, чтобы не было соблазна расслабиться. Поработал с почтой. С полдюжины статей в зарубежных медицинских журналах про стрептоцит, реанимацию, скорую помощь. Хвалят и восторгаются. Еще 2 мешка писем от пациентов и разных врачей. 10 приглашений на конференции и симпозиумы. Тут надо отдать должное секретарю. Все отсортировал. И даже что-то перекинул Моровскому. Пора делать Вацлава главврачом, а то я с ума сойду с этими бумажками. Хватит, у меня впереди Питер. А так, буду осуществлять общее руководство путем периодической раздачи звездюлей. Отец-основатель я, или так, погулять вышел. Пора уже по конгрессам поездить, умным лицом с трибуны торговать. В кулуарах молодых ассистенток за ягодицы щипать. Или последние только в будущем разрешат светилом? Нет, надо сходить поесть. А то у меня, наверное, уровень глюкозы после поездки понизился, в голову дичь всякая лезет. Но тут примчался Моровский после операции. Не устает человек, только что почти 5 часов у операционного стола простоял, а энергия так и брыжет. Здравствуйте, Евгений Александрович, с приездом. А мы тут? Представляете, студентик от несчастной любви решил покончить с собой по способу японских воинов, вспорол себе брюхо. Взял для этого дедовскую саблю, так еще попутные пальцы себе ампутировал. Повредил сигму, тонкий кишечник, до поперечной, ободочной дошел. Ну и сальник, куда без этого. Ну, жив, представляете? Уж сколько тонкого кишечника в таз отправилось, не знаю, но самый ток. Рад за пациента. Хотя жизнь его, конечно, будет трудной. Пальцев нет, из еды только протертый супчик и кашка размазня, все мелкими порциями. Кстати, вы обедали? Пойдемте ко мне, я как раз собирался. Там и расскажете, что тут без меня творилось. Так я после операции. Ну да, граф не я, за него протоколы писать никто не будет. Штраф за это я назначил нешуточный. Оформляйте бумаги и подходите, я как раз успею ванну принять. Обедали без алкоголя, как выразился поляк, на сухую. Доктору еще работать, да и мне тоже. Совсем Моровский обрусел, даже вник в отечественные поговорки и присказки про спиртное. Приняли на работу сестру милосердия, молоденькая, только после курсов. Отличница, все процедуры знает, рассказывал Моровский за салатами. Послали ее в первый день ставить очистительную клизму. Пациент вредный, майор Столяров. Только завела его в клизменную, через минуту вылетает, кричит, кишечник пробило. Оказалось, старик решил над ней подшутить, набрал в рот воды, и только она начала со своей стороны вливать, он струйку изо рта и пустил. Девица чуть в обморок не упала. В следующую субботу этой шутке 200 лет исполняется. Неужели есть еще столь наивные медики, которые они не слышали? — спросил я, переходя к бифштексу. За обедом только байки. О серьезных делах после поговорим, так что развлекаем друг друга. Я в ответ скормил заместителю историю про ремонт Пятигорского провала. Моровский вежливо посмеялся, но было видно, что его что-то гнетет. Выпили по чашке кофе и спустились в кабинет. «У нас серьезное происшествие», — начал Вацлав. «Неудивительно. У него все, что выходит за рамки правил, либо чрезвычайно, либо серьезно». «Только одно», — удивился я, — «уже хорошо. Но излагайте, как зовут виновника катастрофы?» «Урхо Пеккало», — вздохнул Моровский. «Запил вчера на смене». Я пожал плечами. Не такая уж и трагедия, обычное дело для подстанции. Работа тяжелая, смерть каждый день, многие по синьке ударяют. Но и смеяться тут не над чем. Дело и вправду серьезное. Смог объяснить? Сам он не в состоянии, но сказали, что получил письмо из дома. Может, случилось что. Впрочем, у него есть смягчающие обстоятельства. Это как? Пока пил, прославлял первую станцию скорой помощи, пел «Боже, царя храни»? Моровский слегка поморщился от моей фронды. Нет. Малышев доложил, что фельдшер работать не в состоянии, а его на вызов сразу послали. Там гипертонический криз. Подхалимский ввернул термин моего авторства граф. Решили колоть раствор магнезия внутривенно. А попасть не могут. Родственники уже по стенам бегают, но в больницу не соглашаются, кровопускание не отвергают. Доктор говорит, есть специалист, уколет, только он немного выпивший. Те уже в крик, давайте хоть кого. Послали свою же карету, притащили Пеккалу. Уколол? Спросил я, не сомневаясь в ответе. «Урха? Гениальный внутривенный укольчик. С первого раза в любую вену. Наверное, если придется, на бегу произведет манипуляцию. Такого специалиста с работы гнать нельзя. Моровский это знает, вот поэтому и спрашивает совета. Правда, сложным образом». Говорят, подвели и усадили на стул. Он только спросил, кого колоть и сколько по времени вводить. Малышев сказал, что 5 минут. Чухонец за столько и вел, а потом упал на пол и захрапел. «Давление снизили?» «Да, потом телеграфировали, благодарили». Вдруг в кабинет без предупреждения забежал Малышев. «Евгений Александрович, не выгоняйте Урха, у него сестра от дифтерии умерла». «Здравствуйте, Андрей Германович. Рад, что вы принимаете мой кабинет за проходной двор. Не подскажете, сколько наш штраф за нарушение дисциплины?» 3 рубля. Я заплачу, не жалко», — пробормотал доктор. «Случайно услышал. Я за сотрудника, он же там». «Вацлав Адамович, штраф за пьянку 10 рублей?» «Именно так», — жизнерадостно воскликнул старший врач. Понял, гад, что ответственность за решение спихнуть получилось. «Спекало 5. Половину спишем за помощь на вызове. Довольно, Андрей Германович?» Только вышли от меня Моровский с Малышем, сразу Чириков зашел. Вот он дисциплину не нарушает, всегда аккуратно стучит, хотя я и предоставил ему право входить без доклада в любое время. «Здравствуйте, Евгений Александрович. Рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуйте, Федор Ильич. Проходите. Что у вас?» «Текущий вопрос. Ничего срочного. Я только хотел узнать, что делать с квартирой, которую занимала Виктория Августовна. Вы оставите ее за собой, или мы будем сдавать ее?»